Глава 24. У моря. Наш пансион был расположен не в самом сердце города А, а на въезде в него с северо-запада, где по обеим сторонам широкой дороги стоят солидные дома с узкими палисадниками, жалюзи на окнах и десятком ступенек, ведущих к аккуратным дверям с медными ручками. В одном из самых больших и обитали мы с мамой, а также те барышни, которых друзья или посторонние люди решили доверить нашим попечениям. Иными словами, мы жили в отдалении от моря, отделённые от него целым лабиринтом улиц и домов. Но я бесконечно любила море и часто с радостью отправлялась через весь городок, чтобы погулять возле него, и с ученицами, и только с мамой в дни каникул. Море восхищало меня в любое время года, в любой час, но особенно, когда волны плясали под крепким бризом в солнечной свежести летнего утра. На третий день после возвращения из Эшби-парка я проснулась на заре, едва первые лучи солнца проникли в комнату сквозь жалюзи, и подумала, как будет приятно пройти по тихим улицам и прогуляться по берегу, пока весь мир еще спит. Сказано, сделано. Разумеется, маму будить я не хотела, а потому бесшумно прокралась вниз на цыпочках и осторожно отодвинула засов. Когда я выскользнула за дверь, церковные куранты отбили 6:45. Даже на улицах веяло бодрящей свежестью. Когда же они остались позади, и мои ноги ступили на твердый песок, а впереди простерлась ширь сверкающей бухты... Нет, мне не найти слов, чтобы описать ясную лазурь небес и моря, утреннее солнце, льющее лучи на полукруг отвесных обрывов и гряду зеленых холмов над ними, на ровный белый песок, на невысокие скалы в уборе из водорослей и мхов, точно поросшие травой островки, и, главное, на сверкающие, рассыпающиеся искрами волны, а несказанная чистота и хрустальность воздуха. Солнце пригревало ровно настолько, чтобы сделать бриз приятным, а он дул лишь с такой силой, чтобы море танцевало, и волны, пенясь, накатывались на песок, словно вне себя от восторга. И нигде ни единой живой души, кроме меня. Только мои следы виднелись на глади песка, выровненного и укутанного ночным приливом, который, правда, оставил кое-где бегущие рябью лужицы и промоины. Я шла, исполненная ликующей радости, забыв все заботы. Мне казалось, что на ногах у меня выросли крылья, и я могу пройти хоть 40 миль, не ощутив ни малейшей усталости. С далеких дней детства не испытывала я такой блаженной бодрости. Однако около 7:30 появились конюхи, прогуливавшие лошадей, и вскоре я насчитала 6 всадников. Но меня это не огорчило, потому что я уже добралась до камней, где лошадям нечего было делать. Ступая по мокрым скользким водорослям, рискуя сорваться в прозрачные соленые озерца, которыми изобиловало это место, я выбралась на мшистый мысок, по сторонам которого плескались волны. Тут я оглянулась посмотреть, кто еще спустился на берег. Но кроме тех же 6 всадников, увидела в отдалении лишь мужскую фигуру, перед которой темным клубком катилась собака, до водовоза, спускавшегося со своей бочкой по откосу, чтобы набрать воды для ванн. Еще несколько минут, и задвигаются купаленки на колесах, после чего на утренний мацион выйдут пожилые чинные джентльмены и чопорные квакерши. Но каким бы любопытным ни обещало быть это зрелище, блеск солнца и волн настолько меня ослепил, что после одного единственного взгляда я отвернулась и стала глядеть и слушать, как море, шурша, накатывается на мой мысок, успев утратить силу на подводных рифах и в гуще водорослей. Не то я была бы уже совсем мокрой от брызг. Тем временем начался прилив, вода наступала, озерца и лужицы вновь наполнялись, промоинки расширялись, и пора было перебраться в более безопасное место. Скользя и спотыкаясь, я выбралась на твердый ровный песок, но решила сначала дойти до обрыва, а уж потом вернуться обратно. Внезапно позади меня послышалось сопение, и мне в ноги ткнулся, извиваясь всем телом, «Снэп! Мой маленький темный жесткошерстный терьер!» Я окликнула его, и он с заливистым тявканьем попытался лизнуть меня в лицо. Обрадованная не меньше, чем он, я подхватила пёсика на руки и расцеловала. Но откуда он тут взялся? Не мог же он свалиться с неба или в одиночестве проделать весь путь сюда от Хортона? Вероятно, он тут с хозяином, крысоловом или каким-то другим. А потому я прервала наши взаимные восторги, опустила его на землю, оглянулась и увидела мистера Уэстона. «Ваша собачка вас не забыла, мисс Грей», — сказал он, крепко пожимая мне руку, которую я ему протянула, сама не понимая, что делаю. «А вы ранняя пташка?» «Только в редких случаях», — ответила я с необыкновенным самообладанием, если принять во внимание все обстоятельства. «Но вы ведь еще не возвращаетесь?» «Нет, я как раз думала повернуть назад. Вероятно, уже поздно». Он достал часы, теперь уже золотые, и сказал, что еще только 5:05. «Однако», — продолжал он, — «вы, вероятно, устали». И пошел рядом со мной, потому что я медленно направилась в сторону городских улиц. «А в какой части города вы живете?» — спросил он затем. «Мне так и не удалось это узнать». «Не удалось узнать? Так значит, он узнавал?» Я объяснила, где расположен наш дом. Он осведомился, как идут наши дела. Я ответила, что очень хорошо. После Рождества у нас появилось много новых пансионерок, и число их после летних каникул, видимо, тоже увеличится. «Вероятно, вы прекрасная учительница». «Нет, нет, это мама», — ответила я. «Она так образована, энергична, умна и умеет все устроить наилучшим образом». «Мне хотелось бы познакомиться с вашей матушкой. Вы меня ей представите, если я навещу вас?» «Очень охотно». «А вы разрешите мне на правах старого друга иногда бывать у вас?» «Да, если... полагаю, что...» Ответ был удивительно глуп, но я не считала себя вправе приглашать кого-нибудь в дом моей матери без ее ведома. Но скажи я «да», если мама не будет иметь ничего против, получилось бы, что я вкладываю в его слова особый смысл, а потому я и добавила «полагаю», в том смысле, что не сомневаюсь в ее согласии. Но, разумеется, я могла бы ответить и более внятно, и более вежливо, если бы не была так ошеломлена. Около минуты мы шли в молчании, которое, впрочем, к большому моему облегчению, мистер Уэстон вскоре прервал, заговорив о прелести утра, о красоте бухты и о преимуществах города А перед многими другими курортами. «Но вы не спросили, каким образом я оказался в городе А?» — продолжал он. «Ведь не думаете же вы, что мне посредством приехать сюда ради удовольствия?» «Я слышала, что вы расстались с Хортоном». «Но, следовательно, не слышали, что я получил приход в Ф». «В Ф? В деревушке всего в 2 милях от города А?» «Нет», — ответила я. «Мы даже здесь живем очень уединенно, и новости редко до нас доходят, только благодаря местной газете. Но, надеюсь, вы довольны своим приходом, и я могу вас от души поздравить?» «Полагаю, приход мой вам понравится больше через год или два, когда мне удастся осуществить кое-какие задуманные мною реформы или хотя бы приступить к ним. Но поздравить меня можно уже сейчас, потому что, во всяком случае, чудесно, когда приходом распоряжаюсь я один, когда никто не вмешивается, чтобы положить конец моим планам или свести на нет мои усилия. А кроме того, у меня недурной дом, приятное соседство и 300 фунтов годовых. Откровенно говоря, жаловаться я могу лишь на одиночество, а желать мне нечего, кроме подруги жизни». При последних словах он посмотрел прямо на меня, и молния из его темных глаз зажгла мое лицо жарким румянцем. К великой моей досаде, так как в подобный момент выдать свое смущение было невыносимо, а потому я сделала над собой большое усилие, чтобы поправить дело, и, притворяясь, будто не усмотрела в этих словах ничего личного, торопливо и сбивчиво заметила, что едва его получше узнают в этих местах, он, разумеется, сумеет найти ее среди обитательниц Ф и окрестностей. А если ему такой выбор покажется мал, так ведь остается еще и город А. Я даже не сообразила, какой двусмысленный комплимент содержит эта фраза, пока он не ответил: «О, я не настолько самодоволен, чтобы поверить этому даже из ваших уст. Но будь это правдой, у меня есть свои представления о той, с кем мне хотелось бы разделить жизнь, и, быть может, среди упомянутых вами девиц я ее не сыщу». «Если вы требуете совершенства, то никогда его не найдете». «Вовсе нет. Какое у меня есть право требовать совершенства, если я сам далек от него?» Тут наш разговор прервала водовозная бочка, которая прогромыхала мимо. Так как уединенная часть берега осталась позади, и минут 10 мы пробирались между повозками, лошадьми, осликами и пешеходами, не возобновляя его. Наконец мы повернулись спиной к морю и начали взбираться по крутой дороге, ведущей в город. Мой спутник предложил мне руку, и я оперлась на нее, хотя, сказать правду, совсем в опоре не нуждалась. «Видимо, вы редко бываете тут», — заметил он. «После моего приезда я не раз прогуливался по берегу и утром, и вечером, но встретил вас лишь сегодня. И когда ходил по городу, то старался найти вашу школу, однако поискать на дороге в... я не додумался. А попытки навести справки тоже ничего не дали». Когда откос остался позади, я хотела отнять руку, но он чуть прижал ее локтем, безмолвно дав понять, что он не желает этого. И я подчинилась. Разговаривая о том, о сём, мы вошли в город и миновали несколько перекрестков. Я поняла, что он захотел меня проводить, хотя ему предстояла еще длинная дорога в Эф, и, боясь, что он затрудняет себя из вежливости, я сказала: «Боюсь, мистер Уэстон, вы из-за меня сделали большой крюк, ведь Эф совсем не в этой стороне». «Я попрощаюсь с вами в конце следующей улицы». «А когда вы придете познакомиться с мамой?» «Завтра, если Бог даст». На следующем углу он остановился. До моего дома оставалось лишь несколько десятков шагов, но он попрощался со мной и кликнул Снэпа, который словно бы не знал, то ли ему пойти за прежней хозяйкой, то ли за новым хозяином, но тотчас отозвался на его зов. «Я не предлагаю вернуть его вам, мисс Грей», — с улыбкой заметил мистер Уэстон, «потому что очень к нему привязался». «Отбирать его у вас я вовсе не собираюсь», — ответила я. «Мне совершенно довольно, что у него теперь хороший хозяин». «Так значит, вы ничуть не сомневаетесь, что я хороший?» Они ушли, а я вернулась домой, благодаря небеса за такое счастье и горячо молясь, чтобы мои надежды вновь не были сокрушены.